Глава 28. Купол ночного неба уже давно превратился в расшитую звездами мантию волшебника. Словно чья-то невидимая рука опрокинула прямо вверх гигантскую чернильницу с алмазной крошкой. В густой чернильной синеве важно и неторопливо плыл молодой месяц, а дракон все не появлялся. И если сперва каждая прожитая минута казалась мне вечностью, то чем дальше, тем чаще сердце «нет-нет» замирало робкой надеждой. Вдруг не придет. В ответ в груди что-то сжималось, и, в противовес логике, накатывала странная сладкая тоска. Нет, конечно, мне не хотелось, чтобы дракон скорее пришел. Просто было как-то одиноко, что ли. Ну и хотелось высказать чешуйчатому все, что думаю об этих его шахматных стратегиях. Потому что ощущать себя марионеткой, которую дергают за веревочки, то еще счастье. И что с того, что Вальдейн у меня по стратегии магической разведки, сиречь аналитическому вредительству, был высший балл, а магистры хвалили за гибкий ум? Дракон в силу возраста, опыта и количества чешуек на своем шипастом хвосте неизменно оказывается на шаг впереди. Так что уж пусть приходит побыстрее, и чем раньше придет, тем раньше уйдет, верно? Я в очередной раз поежилась, нервно укутываясь в плед, как в кокон. Завозилась, устраиваясь в низком кресле поудобнее. Бросила взгляд на месяц и зевнула, прикрывая ладонью рот. И тут же часто заморгала, потому что месяц вдруг подмигнул мне. На какой-то миг исчез и появился снова. А сразу после его вторичного появления от сияющего рожка потянулась бледная, искрящаяся дорожка. И потянулась она прямо ко мне. Стоило ей коснуться подножия кресла, в котором я сидела, как дорожка проступила ярче, увереннее, будто даже обрела плотность. Нагнувшись, я коснулась лунного сияния и удивленно одернула руку. Дорожка оказалась совершенно материальной, а еще твердой и прохладной, как мрамор. Кажется, я поняла, для чего мы с лордом Вулканисом пили сегодня лунную эссенцию. Так вот, какова сила местной магии. Если честно, впечатляет. Нетерпеливый зуд в ступнях и прилив эйфорической бодрости лишь подтвердили догадки о силе воздействия этой магии. Проигнорировать ее точно не выйдет, можно даже не пытаться. Пламень нестабильный. Подчиняясь непреодолимому внутреннему желанию, я, поднявшись, ступила на лунную дорожку. Даже туфли забыла надеть, и прохлада лунной магии похолодила ступни. Какое-то время я просто шла вперед, шагая над пропастью, и, вопреки здравому смыслу и логике, голова не кружилась. Наоборот, шагать над бездной казалось каким-то естественным, что ли, но и волнительным. Месяц, покачивающийся в конце пути, сверкал все ярче, мигал, манил, словно взгляд удава мартышку. Вся моя суть откликалась на этот зов. Томящаяся внутри магия словно разгоралась с новой силой, и в какой-то момент я, подхватив струящуюся юбку, понеслась вперед, чувствуя, как лунная дорожка остужает пылающий внутри огонь. Мимо неслись сполохи звезд, магия бурлила, переливалась. Щекотало сердце и разум. Это, конечно, абсурд, но, несмотря на блестяще разыгранную драконом партию, несмотря на то, что вперед меня гнал скрепленный магией постыдный договор, никогда еще мне не было так легко и свободно. Эта ночная свежесть, бьющая в лицо, прозрачно-голубой эфир, бескрайнее небо, простирающееся от меня в разные стороны. Все ощущалось каким-то правильным, естественным, что ли, и желанным. И вдруг я поняла, что не одна. По поверхности кожи забегали ледяные мурашки от чего-то пристального взгляда. «Дракон?» – тихо спросила я, замедляя бег и оглядываясь. И сама же себе ответила, покачав головой. «Нет». Взгляд, который я ощущала не только кожей, но и разумом, был устремлен в самую душу. И еще был холодным, пристальным, изучающим. Почему-то складывалось ощущение, что за мной следит кто-то огромный и не мигающий, словно змея, поджидающая насекомое. Вздрогнув от случайного сравнения, я поняла, что оно было точным. Для того, кто смотрел, я и вправду была чем-то, напоминающим насекомое. Глупым, неосторожным и очень хрупким. Меня сковал такой ужас, что на какое-то время я просто забыла, как дышать. Сердце билось так гулко, что его глухие удары, как невидимый колокол, наполняли звеном вселенную. Я оглядывалась, озиралась, готовая отразить нападение магии, но не нападали. Просто продолжали смотреть. И от этого сердце буквально переполнял ужас. Когда он перехлестнул через край, я покачнулась и на одеревеневших ногах продолжила путь. Сперва шагом, затем снова перешла на бег. Как же все изменилось от этого преследующего меня взгляда. Легкость, свобода, эйфория сменились физической, болезненной паникой и ужасом загоняемой добычи. Что хуже всего, я чувствовала, что ни на метр не отдаляюсь от того, кто смотрит. Я бежала, не глядя под ноги, задыхаясь, падая и поднимаясь на деревеневших ногах. И в какой-то момент ожидаемо оступилась и понеслась вниз, захлебываясь в беззвучном крике.